Глава 39. Николай появился в кабинете Анны, когда она уже собиралась уходить. Они практически столкнулись в дверях. «Николай?» — удивилась Бежецкая. «Ты ищешь Виктора? Он уже уехал». «Вообще-то я к тебе, Анна», — мягко произнес Загвоздин. «Нам нужно поговорить». «Мы уже все обсудили». Анна хотела пройти, но Николай не уступил ей дорогу. «Почему мы не можем быть вместе?» Она тяжело вздохнула. «Ты и сам это прекрасно знаешь, Николай». «Алевтина умерла, я скорблю о ней», — печально произнес он. «Но почему ты не хочешь больше меня видеть?» «Она умерла из-за нас», — вполголоса произнесла Анна. «Неправда. Она ушла, освободив тебя для другой женщины». «Она ушла, потому что не хотела терпеть боль». «В душе я это хорошо понимаю», — немного помолчав, согласилась Анна. «Но она теперь всегда будет стоять между нами, понимаешь? Всегда. Я вижу ее во сне почти каждую ночь, и она укоряет меня за то, что я сделала». «Анна». Николай хотел прикоснуться к ее руке, но Бежецкая сделала шаг назад. «Нет, Николай, между нами больше ничего не может быть». И она ушла, оставив опечаленного Николая в своем кабинете. Этим утром Иван Волков проснулся с сильнейшей головной болью, поэтому целый день провел дома под присмотром жены. Он несколько раз порывался отправиться в офис своей компании, но София не позволила ему даже встать с постели. Она дала ему лекарство от повышенного давления, завтрак и обед Ивану принесли прямо в спальню. Однако Иван не мог долго сидеть без дела. Он попросил горничную принести ему телефон и руководил производственными делами, не вставая с кровати. Сейчас он просто не мог себе позволить болеть. Иван возлагал большие надежды на контракт с Маратом Газаевым, но тот пока обдумывал его предложение и не спешил заключать сделку. Компания Ивана никогда не строила подобные жилые дома, но когда-то ведь надо начинать. Сейчас это направление строительства стало очень популярным. Марат же, видимо, не хотел работать с новичками, предпочитая уже сложившихся профессионалов в этом деле. Не хватало еще, чтобы и в этом Настя его обскакала. Иван до сих пор не мог простить ей отеля, который она увела у него из-под самого носа. Во второй половине дня София отправилась к подругам. Сегодня у них проходил очередной девичник. Белла Альшанская пригласила супругу Ивана, а еще Ираиду Белавину и несколько состоятельных дам. Руслан пропадал где-то со своими придурковатыми друзьями. В доме находились лишь сам Иван да их преданная горничная Эльза, которой София наказала ни под каким предлогом не выпускать его из особняка. Когда раздался звонок в дверь, Иван решил, что вернулся кто-то из домочадцев. Он не стал подниматься, понадеявшись на прислугу. Однако пару минут спустя горничная заглянула в его комнату. «К вам посетительница, Иван Валерьевич», — произнесла Эльза. Иван сел на кровати и закутался в толстый халат. «Кого там еще принесло в такое время?» — недовольно осведомился он. «Это Изольда Бежецкая». «Что?» — взревел Иван. Его головная боль, немного притупленная лекарствами, тут же вернулась. «Гони ее в зашей! Я не собираюсь разговаривать с этой вероломной тварью!» «Ты немного опоздал с этим распоряжением». Изольда выступила из-за спины горничной. «Пошла вон!» — крикнул Иван. Горничная попыталась оттеснить Изольду к выходу. «Вам лучше уйти». «Ну уж нет», — твердо сказала Изольда. «Не хочет говорить, не надо. Но ему придется меня выслушать». Видя, что она не собирается уходить, Иван сделал знак горничной. «Ладно, оставь ее, но не уходи далеко. Возьми в кухне самую поганую метлу и держи ее наготове». Горничная кивнула и отошла в сторону. Изольда нервно одернула на себе свой дорогой жакет. «Чего тебе надо в моем доме?» — злобно осведомился Иван. «Хочу лишь предупредить, что я раскусила твой замысел», — холодно произнесла она. «О чем это ты?» «Твой сынок продолжает встречаться с нашей Катькой. Он здорово запудрил ей мозги, девчонка уже едва ли не к свадьбе готовится». «Что?» — потрясенно взревел Иван. Изольда даже слегка опешила. Ты не знал? Конечно, нет. Он заверил меня, что давно оставил эту девушку. Мальчишка меня обманул. А о том, что твой личный секретарь ухлёстывает за Людмилой, ты тоже не знаешь? И Дмитрий туда же, — завопил Волков. Он схватился за голову. Предатели! Предатели окружают меня со всех сторон! Изольда нахмурилась. «Я думала, ты в курсе происходящего», — призналась она. «Решила, что ты опять что-то затеваешь». «Это только ты гораздо на разные козни. Я уже и думать забыл о вашей паршивой семейке», — воскликнул Иван. «Ну что же», — Изольда направилась к выходу, — «теперь ты обо всем знаешь. Прими меры, урезонь своих героев-любовников». «Уж будь уверена, урезоню», — хмуро произнес ей вдогонку Иван. Когда Бежецкая удалилась, в спальню Ивана снова заглянула горничная. «Иван Валерьевич, у вас все в порядке?» — озабоченно спросила Эльза. «Голова просто раскалывается», — буркнул Волков. «Принеси-ка мне килограмма полтора цитрамона». «Эта женщина расстроила вас?» «Изольда?» — Иван невесело усмехнулся. «Нет, на этот раз она просто открыла мне глаза». Конечно, она сущая стерва, но надо отдать ей должное. Она не боится говорить правду прямо в глаза. Нож в спину мне всадили не враги, а мои домочадцы. И они получат по заслугам, уж ты мне поверь. С чувством выполненного долга Изольда вернулась в семейный особняк Бежецких. Время уже было позднее, она вошла в гостиную и увидела там Артема. Парень в одиночестве сидел на диване и смотрел телевизор. «Лентяничаешь?» — поинтересовалась Изольда. «Как мило. Жить на всем готовеньком. Здесь уже есть один такой фрукт. Муж Людмилы. Тоже привык жить за счет жены. Надо вам с ним подружиться». Артем даже не взглянул в ее сторону. «Вы прекрасно знаете, что я сам зарабатываю на жизнь», — спокойно произнес он. «У собственной тещи», — усмехнулась Изольда. «Ну-ну». Она двинулась к лестнице, ведущей на верхние этажи. Остановившись под портретом Ирмы Бежецкой, Изольда прислушалась. В доме царила тишина. «А где все?» — спросила Изольда. «В больнице», — ответил Артем. «Что-то случилось?» Артем удивленно на нее взглянул. «Вы что, не знаете, что Катя лежит в больнице? У нее подозревают воспаление легких». Теперь Изольда вспомнила, что эта строптивая девчонка давно уже не попадалась ей на глаза. «Где это она умудрилась простыть?» «Попала под дождь». «Ах, да!» — произнесла Изольда. «Теперь припоминаю. Но ничего, ей только на пользу. Меньше будет шляться по ночам с разными подонками и врать своим родным». Артем покачал головой. «Я вам просто поражаюсь, Изольда», — сказал он. «Вы живете по каким-то своим особенным правилам. Вам абсолютно плевать на своих родных. Просто плачу им той же монетой, дорогуша. А где твоя супруга? Тоже в больнице?» «Настя на работе. Вы что, не видели ее в штаб-квартире?» «Представь себе, не видела. Значит, она снова задержалась». Изольда ехидно улыбнулась. «Я ведь тебе не раз говорила, держи с ней ухо востро. Особенно, когда рядом крутится такой красавец, как Денис Логинов. Наверняка они с ним снова засиделись в президентском кабинете, а может, даже ужинают в каком-нибудь элитном ресторане». Артем весь напрягся, но промолчал. Изольда улыбнулась, довольная произведенным эффектом, и направилась в свою комнату. Она почти жалела этого молодчика. Простой, бесхитростный парень, им так легко было манипулировать. Скоро он начнет устраивать Настике скандалы, с семейной идиллией будет покончено. А если все сложится удачно, ее племяннице придется делать выбор между президентским креслом Тауэра и счастливой семейной жизнью. Изольда не сомневалась, что Настя выберет второе. И тогда ей будет гораздо проще прибрать к рукам эту фирму. Вскоре Артем выключил телевизор и вышел из гостиной. Он спустился в гараж и сел в свою машину. Терпение его было не безгранично. Если Настя не торопится домой, он сам заберет ее из компании.